Глава 17. Ариэль сломалась во время проповеди на стадионе в Канзас-Сити. В течение получаса она удерживала аудиторию в чрезвычайном напряжении. Вся в белом, в луче одинокого прожектора, который выхватывал ее хрупкую фигурку из темноты арены стадиона, с воздетыми к небу руками, копной светящихся, словно нимф, волос, она искусно создавала образ оскорбленного ангела. В какой-то момент голос ее возвысился в отчаянной мольбе. Тело содрогнулось, словно в лихорадке, и она повалилась на землю. Поначалу Джош подумал, что на этот раз Ариэль превзошла самое себя в артистизме. Мысленно он даже поздравил ее с такой драматической игрой. Слушатели буквально в один голос ахнули, когда фигурка проповедницы скрылась в белом облаке платья, которое медленно опустилось на землю, словно купол парашюта. Но прошло несколько секунд, а Ариэль все не двигалась, и Джош встал из-за рояля. Чем ближе он подходил к ней, тем быстрее становился его шаг. Трудно было понять с первого взгляда, то ли падавший луч света стер все краски с ее лица, то ли мертвенная бледность означала нечто худшее. Джош склонился над Ариэль, в волнении выкрикивая ее имя. Когда же он попытался усадить ее, она, словно тряпичная кукла, обмякла в его руках. Голова свесилась на бок. И это уже не было игрой. «Она без сознания! Кто-нибудь, позвоните 911! Немедленно вызовите неотложную помощь! Ариэль! Ариэль!» Джош потрепал ее по щекам. Женщина не реагировала. Он попытался нащупать пульс на неимоверно исхудавшем запястье. Пульс чувствовался, но был крайне слабым. «Отойдите назад, дайте ей воздуха», — приказал он столпившимся вокруг зрителям, с готовностью предлагавшим помощь. Собравшиеся на стадионе разом оказались на ногах, подняв такой шум и грохот, что Джош даже не слышал собственных мыслей. Некоторые молились, другие плакали. Кто-то просто тупо глазел по сторонам. Джош попросил одного из организаторов программы распорядиться, чтобы все расходились. «Шоу окончено». Все попытки привести Ариэль в чувство были напрасны. Она не реагировала ни на что, пока не подоспели реаниматоры. «Что случилось?» — пробормотала она, постепенно приходя в себя. «Ты упала в обморок», — объяснил Джош. «Приехала скорая помощь, тебя отвезут в больницу». «Скорая помощь?» Она сделала слабую попытку вырваться из рук врачей, когда ее клали на носилки. Пока ее везли к машине, она протестовала, заявляя, что все нормально и нет необходимости тащить ее в больницу. «У вас есть предположение, от чего это могло произойти?» — спросил Джоша один из врачей. «Она не страдает диабетом?» «Насколько я знаю, нет. Думаю, она просто крайне измучена и истощена. Ее рвет после каждой еды». Врач измерил Ариэль кровяное давление и связался по телефону с реанимационным отделением больницы Сан-Люк. Там посоветовали срочно сделать внутривенное вливание, но и это не помогло. На подъезде к больнице Ариэль все еще была на грани смерти. Лицо сохраняло мертвенную маску, губы приобрели известковый цвет, глаза глубоко запали. Ее немедленно поместили в реанимацию, куда Джошу входить запретили. Впрочем, его вскоре отвлекли сотни дел и обязанностей. Видеозапись обморока Ариэль была передана в программе новостей. Репортеры, фотографы и просто сочувствующие горожане стекались к больнице такими толпами, что пришлось выставить полицейские кордоны. Не имевшему ни малейшего опыта публичных выступлений Джошу выпала миссия выдать экспромт перед нацеленными на него камерами и микрофонами. Миссис Уайльд подорвала свои силы в тщетных попытках добиться правосудия над убийцей моего отца. Доктора заверяют меня в том, что есть все основания для оптимизма. Как только у меня будут известия о состоянии ее здоровья, я тут же сообщу вам. Пожалуйста, молитесь за нее. Сидя за чашкой кофе в ожидании информации о состоянии здоровья мачки, Джош пытался проанализировать свои чувства. Всего лишь несколько дней назад он был так зол на Ариэль, что готов был убить ее. И вот теперь боялся, что она может не выжить. А что, если она больше не сможет тащить на себе всю эту уайлдовскую махину? Что, если придется распустить министерство? Что тогда делать ему, Джошу? Вероятно, он сможет найти работу в каком-нибудь оркестре и будет обречен до конца своих дней играть в барах и дискотеках. Он мог бы гастролировать по курортным местам, выступая в гостиницах и ресторанах. Эта перспектива была настолько отвратительна, что на миг, представив ее, Джош опустился на колени и взмолился: «О, Боже!» Он ненавидел тот балаган, в который превратилось министерство его отца, но в то же время ему безумно нравилось быть на виду. В этом Ариэль была права. Презирая лицемерие проводимых шоу, Джош не мог не признать, что именно благодаря им он ежевечерне выходил на сцену, садился к роялю. Это был не только стабильный заработок, но и роскошь, о которой мог только мечтать музыкант. Его аудитория была преданна и отзывчива. Играя для людей, слыша их аплодисменты, он обретал уверенность в себе, и ничто более не принесло бы ему этого чувства. Он блаженствовал, упиваясь своей известностью, славой, хотя они и были не более чем символичны. А без этого он бы просто умер. Во всяком случае, желал бы умереть. Так что же ему делать, если вместе с Ариэль оборвется и его, пусть иллюзорный, но успех в искусстве? «Мистер Уайльд?» «Да». Доктор была молода и привлекательна и походила скорее на воспитательницу детского сада, нежели на работника реанимационной службы большой городской больницы. «Как она? Она поправится?» «У миссис Уайльд начал развиваться процесс расстройства системы пищеварения, булимия, но, думаю, мы вовремя вмешались. По-видимому, она раньше была вполне здорова, пока не начала это самоистязание. При надлежащем уходе и правильной диете процесс можно остановить. Я не думаю, что в дальнейшем возникнет угроза ее здоровью и здоровью ребенка». Джош оцепенел и тупо уставился на нее. «Ребенка?» «Да», — с улыбкой ответила доктор. «Ваша мачеха беременна». Клэр, Луис, Лоран были неведомы муки ревности. В детстве поводов для этого не возникало. Никто другой не покушался на любовь и внимание матери. С детских лет в ней развелось совершенно здоровое чувство самоуважения и собственного достоинства, что было удивительно при том воспитании, которое она получила. Клэр никогда не испытывала внутренних конфликтов и не желала походить на кого-то другого. Стремясь к самосовершенствованию, она не примеряла к себе чужую внешность, чужое достоинство и богатство. Так что, когда доселе незнакомое ей чувство ревности вдруг захлестнуло сознание, Клэр была ошеломлена, и ей стало невыносимо стыдно. Особенно от того, что объектом ревности явилась Ясмин. «Нет, это просто божественно!» — с благоговением произнес Леон, словно увидел в объективе фотокамеры настоящее чудо. «Ты, безусловно, лучшая фотомодель, дорогая. Всегда была и останешься ею. Второй Ясмин не будет никогда». «Ты-то понимаешь это, сладкий мой», — Ясмин говорила с Леоном, не оборачиваясь, соблазнительно виляя задом. Облака, которые еще вчера угрожали пролиться дождем, рассеялись, и хотя на горизонте до сих пор маячили темные контуры грозовых туч, над Роуз-Шерон сияло солнце, и съемочная группа собралась у кабины старого душа на лужайке. Было довольно жарко, а влажность не отступала. Клэр винила в своем настроении именно эту нескончаемую, расплавляющую тело и мозги жару, но в глубине души знала, что причина совсем в другом. Ясмин до самого последнего момента скрывала свой замысел предстоящей съемки. «Я хочу надеть вот это». Она извлекла откуда-то белую пижаму из прозрачного батиста. «А я ее обыскалась», — заметила Клэр. «Я ее спрятала. Этот пижамный комплект из белых панталон и легкой кофточки совсем не походил на те модели, которые обычно выбирала для демонстрации Ясмин. Она предпочитала более изысканные». «Не простовато для тебя?» «Нет. Увидишь, как я собираюсь это преподнести», — промурлыкала Ясмин с хитрой ухмылкой. «И как же? Встретимся у старого душа, и я тебе все покажу».